Он узнал от ее подружки, медсестры Катьки. Если вот случилось в другом пансионате, то и бог с ней. Но в ведомство Бориса Викторовича залетали птицы слишком высокого полета, оставляя свои семейные гнезда на месяц. Они попадали в общество молодых и красивых. Божедомский сам их тщательно подбирал, горничных и медсестричек. Неудивительно, что орлы теряли самообладание и били крыльями. Пожалуй, это была самая ответственная сторона работы Божедомского, которую он сравнивал с работой на идеологическом фронте. Не допустить морального разложения коллектива, не допустить скандала, подобного тому, что уже случился однажды, когда секретарь обкома партии увез одну из горничных к себе в город под видом дальней родственницы и устроил нянечкой к собственному сыну. Быстро разоблаченная супругой потерявшего голову партийного руководителя, девушка вернулась в Малютов через неделю. Впрочем, Божедомский не только простил ее и взял обратно, но и выплатил деньги за вынужденный прогул. Он жалел и по-своему любил своих девочек. Горничные медсестры даже во сне помнили, как нужно вести себя в пограничных ситуациях. Кому и в какое время можно и даже нужно строить глазки, невинно обнажая из-под халатика стройные ножки и приоткрывая треугольник белоснежной груди в обрамлении черного лифчика. А с Лизаветой, этой дурой неотесанной, Борис Викторович намучился ужасно. Если бы не Максим Максимович, выгнал бы я к чертовой матери. Но капитан в свое время закрыл глаза на некоторые шалости сына Божедомского, Жоржа, слишком открыто занявшегося фарцой и вступившего на этой почве в преступный сговор с заведующей универмагом. Во-первых, Лиза была красивой, не смазливой, как остальные девочки, а именно красивой, той исчезающей природной красотой, которую и в деревнях-то уж не встретишь. Самого Божедомского после предательства жены женщины не интересовали. Но он понимал, что чувствовали смотревшие на Лизу высокие гости пансионата, а она путала Борис Викторович все карты. Во-вторых, она так и не смогла постичь тонкости искусства невинного обольщения. Смысл его заключался в следующем. Если кто-то из клиентов западал на девушку, остальные должны были делать вид, будто между ними роман, а на самом деле никакого романа и не было. Был мужской флирт с одной стороны и почти профессиональная актерская игра с другой. Но солидному мужчине всегда приятно думать, что его считают Дон Жуаном. Это бодрит, это волнует, молодит пожилую кровь. Половинкина же вела себя как деревенская девка, взятая официанткой в дорогой столичный ресторан. Она глупо надувала губки, когда слышала откровенные комплименты от непривлекательных с этой точки зрения мужчин, и простодушно проявляла симпатию к тем, кто ей нравился. Два или три раза эта простушка даже ухитрилась влюбиться, что строжайше запрещало с негласным моральным кодексом заведения. Тогда Божедомскому приходилось трудненько. Хорошо, что выручала Катька, опытная и отличная актриса. По его просьбе она навязала Лизе в подруги и взяла на себя роль громоотвода. Когда было нужно, Катька утешала дурочку по ночам, вытирая ей сопли и кляня всех мужиков на свете, на чем свет стоит. Услыхав о новом романе, Божедомский вызвал Лизу и коротко спросил, кто он. Лиза промолчала. «Думаешь оставить ребенка?» «Молчание. Если это кто-то из тех...» «Отправляйся на борт!» Тут она подняла на него глаза, исполненные такого гнева и в то же время такой жалобной беспомощности, что Борис Викторович, будучи мужчиной чувствительным, сам едва не зарыдал. Но одновременно заглянув в Лизины Васильковые глаза, понял, что дело пахнет керосином. «Молчишь?» — спросил Соколов. «Что я мог, Максим? Что я мог?» — воскликнул Божедомский. «Почему не сообщил?» В глазах Божедомского плескалась мировая печаль. «Помоги мне, Боря!» — попросил Максим Максимович. «Помоги! Не можешь сам! Намекни! Кто может?» «Катерина!» — шепнул Божедомский. «Катька!» — засомневался капитан. Подстилка палисадовская.